Псалом 56. Дирижеру хора на мотив «Не погуби» — мольба Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. «Боже, помилуй меня, помилуй! У тебя я ищу прибежище. Я укроюсь в тени твоих крыльев, пока не пройдет беда. Я взываю к Богу Всевышнему, к Богу, вершащему замысел свой обо мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит гонителя моего. Пошлет Бог свою милость и верность. Львы меня окружили. Я лежу средь людей, чьи зубы — копья и стрелы, чьи языки — наточенные мечи. Выше небес будь превознесен, Боже, над всей землей да будет слава Твоя. Для ног моих они сеть раскинули, сникла от горя моя душа, на пути моем они вырыли яму, но сами в нее упали. Сердце мое твердо, Боже, сердце мое твердо. Буду петь и играть, пробудись, моя душа, пробудитесь, лира и арфа, я разбужу зарю. Прославлю тебя, владыка, среди народов, воспою тебя среди племен, потому что милость твоя превыше небес, и верность твоя достигает облаков. Будь превознесен, Боже, выше небес, над всей землей да будет слава твоя.